Предостережение для вступающих на путь тантры. Путь тантры настолько же опасен, насколько и скор. Но независимо от быстроты и глубины тантрийского пути, сам по себе он не приведет к пробуждению, особенно без освоения йогином трех главных путей, к которым относятся. Первое. Отречение. Второе. Бодхичитта. Третье. Мудрость, познающая шуниту. А разъясняются эти пути в Парамитаяне. Его высокопреосвященство Кепдже Линг Дорджи Чанг, старший наставник его святейшества Далай-ламы, ныне покойный, образно и точно высказался по этому поводу так. Сырник на ячьем масле становится вкусным из-за этого самого масла. Иначе это была бы просто черствая головка прессованного творога. Вот так и тантра обретает свою стремительную легкость и глубину благодаря сутрам. А иначе, что б там было, кроме прессованных слогов «хум-хум» и «пэт-пэт». Собственно говоря, совсем недостаточно, чтобы изучаемое учение было анутара-йога-тантрой. Надо, чтобы еще и йогин дорос до анутара-йога-тантры. А для этого он должен начинать с трех главных путей. Воплощенный Манджушри, лама Цонкапа, предельно ясно и подробно описал три главных пути в своей одноименной поэме. Тантру нельзя изучать и практиковать от случая к случаю. Ею нельзя заниматься наугад, вслепую, ради удовлетворения простого любопытства. Но самое важное, необходимо изучать и практиковать три главных пути, причем не только перед вступлением на путь тантры, но и во время всего следования по этому пути.